Услышав металлический шум, Боря остановил машину, вышел, внимательно осмотрел ее и, не обнаружив ничего подозрительного, сказал: «Эх ты!» и легонько ударил ногой по колесу. Там что-то загремело. Он снял колпачок, и из него вывалились две гайки. Боря закрутил их и поехал в ближайшую мастерскую. Было уже поздно. В мастерской оставался всего один механик, который согласился посмотреть «Жигули» только после того, как Боря пообещал его отблагодарить. Сняв колпачок, механик сказал: «Видишь, у тебя каждое колесо крепится пятью гайками, и даже если две выскочат, ты спокойно доедешь до дома». «Это я и сам знаю», — ответил Коган. «Меня интересует, почему эти две развинтились». «Потому что были плохо завинчены». Механик закрутил гайки и потребовал 150 рублей. «За что?» «Ты просил меня посмотреть. Вот я и посмотрел. Теперь твои гайки никуда не денутся». Квалификация этого человека с деревянной физиономией вызывала у Когана большие сомнения. И он сказал: «Напиши мне документ, что в машине не обнаружено никаких дефектов». «Пожалуйста». Механик заполнил бланк, лежавший на столе, подписался, поставил печать и протянул Борису. Точно так же он месяц назад расписывался на накладных овощной базы в том, что фрукты сгнили в дороге и подлежат списанию. Однако, почувствовав, что в торговле наступили тяжелые времена и помногу воровать стало опасно, он устроился в автосервис, окончил трехдневные курсы и, став дипломированным специалистом, начал брать деньги за диагностику машин. Боре не хотелось платить этому типу, который за 5 минут намеревался хапнуть столько же, сколько инженер получал за 2 недели. Когану гораздо легче было бы смириться с тем, что деньги украли. Ведь хороший вор, прежде чем стать профессионалом, должен долго учиться, много практиковаться и постоянно рисковать. Боря прекрасно помнил, как его обули наперсточники. Но даже проиграв, он не чувствовал себя таким оплеванным, как сейчас. Тогда он был участником прекрасно отрепетированного и хорошо разыгранного шоу. Руководитель группы прогуливался неподалеку, наблюдая, все ли вокруг спокойно. Главный герой показывал фокусы с шариком и наперстком. Помогали ему человек 10 статистов, изображавшие зрителей. Двое из них участвовали в деле активно. Простоватый на вид мужичок, который специально указывал на пустой наперсток, чтобы все поняли, как легко можно выиграть, если действовать правильно. И другой, лица которого Боря даже и не видел. Этот второй, стоявший сзади, по сигналу одного из зрителей, почувствовавших нерешительность Когана, сунул ему 100-рублевую бумажку и сказал: «Давай пополам». Все это Боря потом понял, когда, отойдя от играющих, стал внимательно наблюдать за ними. Он готов был смотреть еще долго, но через несколько минут к нему подошел руководитель и спросил: «Будешь отыгрываться?» «Нет», — ответил Коган. «Ну так и вали отсюда». Боря почел за лучшее последовать совету, а по дороге домой утешал себя мыслью, что заплатил за отличный спектакль. Теперь же вор был неквалифицированный, деньги свои не отработал, а самое главное, от него легко можно было убежать. «Ты хоть машину помой», — сказал ему Боря. «Она и так чистая». «За 150 можешь и чистую помыть». Деревянным мордой недовольно посмотрел на Когана и сказал: «Езжай на мойку, я включу воду». Боря сел за руль, включил зажигание и выжал педаль до отказа. Колеса с визгом завертелись, выбросив на механика облако сухой грязи, и машина рванулась с места. Правое заднее колесо попало в рытвину и заюзило. Машину развернуло, и она выскочила из ямы. Коган с трудом выровнял ее и понесся по пустынной улице. На всякий случай он покрутился по незнакомым переулкам и, немного успокоившись, подумал, как глупо себя вел. Так рисковать, когда до отъезда остались считанные дни. И ради чего? Он терял в жизни гораздо больше, чем 150 рублей. Он сбавил скорость и огляделся, пытаясь определить, где находится. Вдруг он почувствовал, что машина не слушается руля. Она чуть наклонилась вправо и, издавая противный металлический звук, медленно прибилась к бровке тротуара. Боря вышел и не поверил своим глазам. У автомобиля отскочило заднее колесо. Он прислонился к фонарному столбу. Конечно, это мираж, и связан он с нервным перенапряжением. Все понятно и легко объяснимо, но надо взять себя в руки, иначе вместо Америки он попадет в сумасшедший дом. Боря закрыл глаза, несколько раз глубоко вздохнул и опять посмотрел на машину. Правого заднего колеса на ней не было. Оно лежало между трамвайными рельсами. Борис поднял его и стал искать гайки. Им владели смешанные чувства. С одной стороны, ему было страшно представить, что могло бы произойти, если бы это случилось в час пик. А с другой, он испытывал облегчение, потому что это ему не пригрезилось. Значит, он еще в своем уме. В темноте найти ничего не удалось. Он вызвал службу дорожной помощи. Ему обещали прислать аварийку минут через 40. Он положил колесо в багажник и пошел в большой продуктовый магазин, находившийся неподалеку. Там он купил пакет молока и булку и, пристроившись на подоконнике, стал есть. Что теперь делать с машиной, он не знал. Гарантия на нее еще не кончилась, но на станции обслуживания ее будут ремонтировать бог знает сколько, а Никодим может заявиться в любой момент. Нужно было срочно что-то придумать. И почему только все неприятности происходят в самый неудобный момент? «Боря, ты?» — услышал он знакомый голос и обернулся. «Лена!» Он подошел к ней и дружески обнял. Она поцеловала его, и он сразу же вспомнил вкус ее губ. Он не хотел отрываться от них, крепче прижал ее к себе, и по всему его телу прокатилась горячая волна. Проходившая рядом старуха проворчала: «Нашли место, бесстыдники!» Это вернуло Борю к действительности. «Как ты здесь оказался?» — спросила Лена. «У моей машины колесо отскочило». «Ты не изменился. Дурачишься, как и раньше». «Правда, Лена, смотри». Он показал на машину и увидел, что к ней подъезжает аварийка. «Ой, Леночка, это за мной, я должен бежать». «А почему ты не в Ленинграде?» «У меня там ничего не получилось». «Лена, я через неделю уезжаю в Штаты. Приходи ко мне завтра на отходную. Мы столько лет не виделись. Я хочу поговорить с тобой. Вот тебе адрес и телефон». «Твои родители будут?» «Они умерли. Будут моя жена и дочь. А кто еще, не знаю. У меня дома теперь караван-сарай. Приходи, Лена». Он обнял ее и побежал к машине. Домой он приехал поздно ночью. «Что случилось?» — спросила Рая. «У машины колесо отскочило». «Ты в порядке?» «Да». «Никого не задел?» «Нет». «Ну хорошо, тогда звони Саше». «Уже позвонил. Он приедет завтра утром». Саша начал говорить еще до того, как Рая полностью открыла дверь. «Ну вы молодцы! Добились-таки своего, отваливаете отсюда. Я бы тоже ноги сделал, да кто меня выпустит? Только если на еврейке женюсь, так теперь это стоит дороже, чем фиктивный брак. Оно и понятно, ведь когда на москвичке женишься, то получаешь прописку в Москве и лишь через 5 лет, а когда на еврейке, то в свободном мире и практически сразу». «У меня есть один клиент, который недавно ждал удобного случая. Он мне все время повторял, что жена еврейка — это не роскошь, а средство передвижения. Жучило одно слово, но нюх у него редкий. Он узнал, что в Италии, где иммигранты ждут визу, большим спросом пользуются кубинские сигары. Я вот вам привез пару пачек. На, Рай, возьми. Будет тебе в память обо мне. А если продашь, то и деньги появятся». Саша протянул ей 2 большие, красиво упакованные деревянные коробки. Она положила их на стол, обняла его и заплакала. «Чего ревешь, дурочка? У тебя жизнь только начинается. В Австрию поедешь, потом в Италию, а потом вообще в Америку. Мне бы такое горе, ух, как бы я рыдал! Море бы слез пролил! Да любой из наших знакомых с тобой махнулся бы, не глядя». «Не любой», — возразил Борис. «Назови хоть одного». «Алла Муханова». «С чего ты взял?» «Она на днях ко мне заходила». «Зачем?» «Якобы долг отдать, а на самом деле мебель за бесценок купить. Она со своим приятелем забрала у меня телевизор с видиком». «С каким еще приятелем?» «Кажется, его зовут Павел. Расскажи мне все по порядку». «Я продал ей телевизор с видиком с условием, что она разрешит мне пользоваться ими до отъезда, а вчера они зашли и все забрали. Ну да черт с ними». «Конечно, черт», — согласился Саша и вернулся к волновавшей его теме. «Нет, вы все-таки молодцы. Плюнули на это сраное правительство и поедете в нормальную страну. Я отцу про вас расскажу, пусть порадуется. Он вообще к вам хорошо относился, а теперь еще больше уважать будет. Молодцы. Жалко только, что вы уезжаете. То есть для вас это хорошо, а мне жалко. Надо бы сфотографироваться на память». «Хорошо, Саш, обязательно сфотографируемся. Но сначала нужно машину сделать». «Не беспокойся, все будет в порядке. Мне уже несколько клиентов привозили «Жигули» с таким дефектом. Я даже на завод писал. Но эти мерзавцы не хотят пальцем о палец ударить, чтобы сделать машину безопасной. Они ответили, что государство не может разбазаривать средства на устранение маловероятных и редко встречающихся неполадок. Подонки, одно слово. Если бы это колесо отскочило у их машины, они сразу бы нашли деньги. Сами, небось, на иномарках ездят». «Так значит, я не единственный, у кого колесо отскочило?» «Конечно, нет. У меня уже было три клиента. Это ведь правое заднее?» «Да». «Сделаю, не беспокойся. А кому вы продаете машину?» «Священнику». «Священнику?» «Да, но пока все еще висит в воздухе». И Боря рассказал про отца Никодима. «Надо же, подлец! Сколько времени тебе мозги скипидарит! Позорит мерзавец русскую православную церковь! Когда он перечислит деньги, я бы на твоем месте законтрил гайки, отдал машину ему и дело с концом, а уж бог шельму пометит». «А если он не шельма?» «Тогда тем более делать ничего не надо, потому что Всевышний его защитит». В этот момент раздался звонок, и Боря взял трубку. «Здравствуйте, вам звонит Артамонов. Я нахожусь неподалеку и хотел бы зайти посмотреть вашу квартиру». «Сначала вы зайдите в АВИР. Мне там сказали, что поскольку у моей тещи допуск, она должна устроиться на другую работу, подождать, пока срок действия секретности закончится, и подать заявление снова». «Ей должны были дать разрешение». «Конечно, должны, но пока еще ничего не дали. Так что решите вопрос с Авиром, а уж потом звоните мне». «В чем дело?» — спросил Саша, когда Борис положил трубку. «Да вот Артамонов хочет посмотреть свою будущую квартиру. Говорит, у него есть ордер. Я еще в прошлый раз ему сказал, что здесь прописана моя теща, а разрешения на выезд у нее нет. Он обещал все устроить, но, как видно, устроители положили на него с прибором». «Правильно сделали. Я еще и от себя ему прибавлю. Но сейчас мне пора», — сказал Саша. «Надо посмотреть вашу машину». Он взял ключи, пожал руку Боре, поцеловал Раю и вышел, задев головой люстру. А вечером пришла Елена Федоровна Крылова. Борис познакомил ее с женой и проводил в гостиную. «Как у вас красиво», — сказала она, осмотревшись. «Может, ты покажешь мне всю квартиру?» «Теперь здесь уже смотреть нечего», — ответил он. «Полный разгром. Если бы мы встретились месяц назад, я бы тебе устроил экскурсию. Ведь я сам делал ремонт». «Картины на потолках тоже твои?» «Нет, конечно, они там были. Но их замазали белилами, а мой друг Вася Горюнов их восстановил. Может, он что-то и изменил, не знаю». «Я где-то слышала это имя». «Его персональную выставку устроили в ДК колхоза «Путь к коммунизму», и ее посетил Слепачев. Потом об этом была большая статья в «Правде». «Точно вспомнила», — сказала она. «Кстати, я принесла вам подарки». Она протянула две небольшие коробочки, одну ему, другую Рае. «Что это?» — спросили они хором. «Посмотрите». В Раиной коробочке оказалось колье, а в Бориной — золотая зажигалка. «Лена, это ведь очень дорогие вещи». «Конечно, дешевые я бы вам не дарила». Я ничего не могу дать тебе взамен». «Не надо. Покажи мне лучше свою дочь. Она уже спит». «Жалко. Как ее зовут?» «Лена». Когда Елена Федоровна Крылова собралась уходить, пришел Горюнов. Он поставил у входа большой сверток и, подойдя к ней, сказал: «Я вас знаю. Вас зовут Лена. Вы учили этого болтуса в институте», — он показал на Бориса. «Да. Я сделал для вас сувенир, но не уверен, что Боря вам его отдал». «Конечно нет, потому что это совсем не то, что я тебе заказывал», — сказал Коган. «Ты сказал на мой вкус». «Тогда я еще не знал, что ты такой пошляк», — возразил Борис. Случилось это после того, как Лена поехала к мужу в Воронеж. Боря уговаривал ее остаться с ним, но все было бесполезно. Он ужасно расстроился и, случайно встретив Горюнова, все ему рассказал. Василий Николаевич пригласил Бориса к себе и предложил самое лучшее лекарство крепостью в 40 градусов, которое, по его твердому убеждению, было панацеей от всех болезней. Когда они уже приняли большую дозу, он нарисовал фаллос, пообещал сделать статуэтку по этому эскизу и выгравировать внизу надпись «Помни наши встречи», с тем, чтобы Боря подарил это любимой женщине. Через полгода Василий Николаевич оказался в Тверской области и специально заехал на завод «Красный май». Там он попросил потомственного стеклодува, дед которого делал звезды для московского Кремля, изготовить скульптуру по его рисунку. Мастеру заказ так понравился, что он тут же сделал пробный экземпляр. Статуэтка получилась неплохой, но стеклодув нашел в ней какие-то одному ему видимые изъяны и сделал другую. Василий Николаевич забрал обе, а мастер изготовил несколько копий, заявив, что если бы они были соответствующего размера, их вообще следовало поставить на место звезд, сделанных его дедом, потому что именно это получил народ к последнему юбилею советской власти. Вернувшись с завода «Красный май», Горюнов дал статуэтку Боре, а взамен попросил показать фотографию женщины, ради которой он так старался. Через день Боря принес несколько фотографий. Василий Николаевич, внимательно разглядывая их, шептал: «Потрясающая женщина! Я хочу с ней познакомиться. Я хочу написать ее портрет». «Для этого вам придется поехать в Воронеж, Василий Николаевич. Если бы я был уверен, что увижу ее, обязательно бы поехал. У нее совершенные черты лица. Я бы прямо сейчас на ней женился». Боря уже знал эту особенность Горюнова. Каждый раз он влюблялся в человека, портрет которого хотел написать. Так он вел себя даже с его матерью. Она была его единственной платонической любовью. Впрочем, в этом Борис тоже уверен не был. «Ты хоть покажи мне этот сувенир», — попросила Лена. «Я его потерял», — ответил Борис. «Нет, не потерял», — возразила Рая. И через минуту из комнаты своей матери вынесла стеклянный фаллос на подставке. Лена взяла статуэтку, повертела ее в руках и сказала: «Совсем не похоже на оригинал». «Извините, Лена, это была дурацкая шутка», — сказал Горюнов, никак не ожидавший, что его статуэтка сохранилась до сих пор. «И я позволил ее себе до того, как Боря показал мне ваши фотографии. Я сразу же захотел написать ваш портрет. Боря не даст соврать. Но для того, чтобы получилась настоящая картина, фотография не годится. Я пробовал, честное слово. Только теперь, когда я вас увидел, я понял, что надо делать. Вы почти не изменились. И мне понадобится всего один сеанс. Приходите ко мне, я вас очень прошу. Я вас так напишу, что Рафаэль от зависти в гробу перевернется». Горюнов подошел к ней, встал сбоку и чуть повернул ее голову. «Потрясающе! Это будет картина века!» «Вы слишком торопитесь», — сказала Лена, отводя его руку. «Конечно», — поддержала ее Рая. «Кто же так просит женщину? Ты на колени встань, как передо мной». «Я так и сделаю, но не здесь и не сейчас», — сказал Вася и посмотрел на Раю. «Я ведь пришел, чтобы проститься с вами и пожелать вам счастливого пути. Он разлил вино и поднял рюмку. «Давайте выпьем за то, чтобы чужая земля оказалась к вам милостивой. Чтобы вам на ней было хорошо, чтобы, живя там, вы не забывали своих друзей». А когда все выпили, добавил. «И вот еще что, Боря. Ты сам с картинами ничего не делай. Свяжись со Стивом, он тебе поможет». «Ладно. Мне пора», — сказала Лена, поставив рюмку на стол. Она поцеловала Раю и повернулась к Боре. Он прижал ее к себе, поцеловал и продолжал держать в объятиях значительно дольше, чем позволяли приличия. «Эй, не увлекайся», — сказал Горюнов, похлопав его по плечу. Борис нехотя отпустил свою бывшую учительницу. Вася крепко пожал ему руку и подошел к Рае. Она бросилась ему на шею, обняла и долго не выпускала из своих объятий. «Эй, не увлекайся!» — похлопал ее по плечу Борис. Отъезд